Американец Дик принял несколько капель на штыря, и это его протрезвило. Теперь он твердо занял позицию, осмотрел свой револьвер и ждал сигнала. А на другом конце стоял бесстрашный француз с навахой в руке. Воцарилась тишина. Было слышно, как прерывисто дышат несколько наиболее впечатлительных зрителей. «Угодно вам начать?» — холодно сказал француз, кладя свой длинный нож плашмя на ладонь, острием в сторону локтя. «All right», — ответил американец. Секунданты быстро отошли в сторону. Один из них, соблюдая правильные интервалы, хлопнул в ладоши три раза. Дик поднял револьвер и выстрелил. Мгновенно послышался грохот, звон и треск битой посуды и веселый смех француза. «Вы взяли выше на целый фут, мистер Дик», — сказал он насмешливо. «Ваша пуля попала в бутылки». Со всех сторон послышались возгласы «Браво!» и «Тише!». Дик глубоко вздохнул, тщательно прицелился и нажал собачку второй раз. Он побледнел, когда увидел сквозь рассеявшийся дым, что его противник стоит на месте и смеется пуще прежнего. «Да это вы все перебьете, кроме моей головы, конечно. Вот вы уже наколотили долларов на 20, не считая моей шляпы, в которой вы сделали дырочку. Но это не важно. Одной дыркой больше, одной меньшей. Какое это имеет значение? Но берегитесь, теперь вам остается всего один выстрел, а моя наваха остра, как иголка». Человек, который сидел за столом, обхватил голову руками, вздрогнул, услышав этот издевательский голос. Американец был бледен, как полотно, но жилы на его бычьей шее вздулись и стали похожи на веревки. Он крепко выругался, выплюнул весь свой жевательный табак и раза два сильно топнул ногой. Сделав последнее энергичное усилие, чтобы взять себя в руки, он быстро опустил револьвер, снова медленно взвел его, выискивая точку прицела снизу вверх. Все это он делал с медлительностью, которая должна была обеспечить меткость выстрела и одновременно усилить тревогу противника. Рука на секунду застыла, затем курок стал опускаться, и прогремел выстрел. Француз зарычал, сделал резкое движение и упал. И многие решили даже, что он смертельно ранен. Затем сверкнула молния, и послышался резкий свист. Глухой рев, точно идущий из глотки медведя, вырвался у американца. Вскинув руками, он грохнулся на земь, обливаясь кровью, и забился в судорогах. Наваха, пущенная, не дрогнувшей рукой его противника, попала в горло, рассекла кадык и прошла насквозь. Победитель этого свирепого поединка встал и с гордостью дал всем осмотреть царапину, которую у него на голове оставила пуля американца. «Как говорится, ежели бы, да кобы, если бы мастер Дик взял на 1 сантиметр ниже, то копытами кверху лежал бы теперь я. Но я потерял клок волос и отделался царапиной». Прогремело «Ура!». Оцепенение, в котором все находились, сменилось неистовым и бурным весельем. Бесстрашного француза обнимали, поздравляли, целовали даже те, кто проиграл пари. Но когда безумствующая публика подняла его высоко над головами, он увидел новоприбывшего, который смотрел на него, как окаменелый, видимо, не веря своим глазам. «Мсье Альбер?» — воскликнул француз. «Мсье Альбер, это вы?» «Жозеф! Славный ты мой Жозеф!» — пробормотал тот, с трудом поднимаясь. Но ко всем неожиданностям этой драматической сцены вскоре прибавилась еще одна. Полог палатки раскрылся, и твердой походкой вошел мужчина высокого роста в белом шлеме и с карабином через плечо. он с любопытством стал осматривать публику, находившуюся точно в бреду. Три возгласа прозвучали одновременно. Один вырвался из груди Жозефа, другой издал Альбер де Вильрош, третий шел из публики. «Александр! Мсье Александр! Сэм Смит! Собственной персоной!» Глава вторая.